Глава 23. Замок теневых шпилей. Владыка Каэлан. Я знал, что новый король не выдержит моего соседства. Слишком слаб, управляем и труслив. Но смена власти сейчас... «Не напугана», — прервал мои мысли твердый и решительный голос. «Но у нее имеется ряд вопросов к мужу. А пока она предлагает разобраться с теми, кто совсем страх потерял. Говори, что делать». Я замер. Медленно, очень медленно повернулся, не веря своим ушам. Ангелина стояла посреди зала. «Моя жена, которая должна была сейчас находиться в безопасности подземного царства, окруженная охраной. Вместо этого она была здесь». В эпицентре магической бури, где стены трещали под ударами заклинаний, а воздух искрился от летающих проклятий. Она стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на меня с таким выражением лица, что я невольно сглотнул. Брови сдвинуты, губы поджаты, подбородок упрямо задран. Она была зла, но одновременно решительна, готова к бою. Рядом с ней сидел Яспер, этот рыжий предатель, и самодовольно облизывал лапу. Его морда растянулась в довольной усмешке. Он явно наслаждался моей растерянностью. Проклятый кот! Он определенно что-то задумал. И, судя по его виду, это что-то было направлено против меня. Я перевел взгляд на Грока. Огромный демон стоял у стены, выглядя так, словно хотел провалиться сквозь пол. Его челюсть отвисла, глаза широко распахнуты, а когти нервно скребли по камню. Я снова перевел свой удивленный взгляд на жену, и на ее лице мелькнула тень улыбки. Очень краткая, почти неуловимая, но я ее заметил. И тут меня накрыло. Ни гнев, ни раздражение от непослушания. Восхищение. Чистое, неподдельное восхищение женщиной, которая отказалась прятаться. Которая пришла сюда, в самое пекло битвы, и спокойно спросила, что ей делать, чтобы помочь. Я почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке. «Сможешь поднять из-под этой гряды скелеты воинов?» — спросил я, кивая в сторону окна. Азарт, который я не испытывал со времен юности, вспыхнул в груди горячей волной. «Видишь, там, за воротами, старое кладбище. Захоронение солдат, павших в войнах прошлого». Она подошла к окну, прищурилась, оценивая расстояние. Ее профиль на фоне магических вспышек за стеклом был красив. Решительный изгиб подбородка, прямая спина, напряженные плечи. «Наверное, смогу», — сказала она, и в голосе не было ни капли сомнения. Только легкая неуверенность в технике, но не в самой возможности. «Тома же подняла? Только ты скажи, как?» «Наверное, смогу». Она говорила об этом так спокойно, словно речь шла о чем-то обыденном. «Поднять армию мертвых?» «Конечно, почему нет? Вот только объясните технические детали». Я прекрасно помнил свою первую попытку массового подъема. Мне было 15. Перед этим 10 лет непрерывных тренировок под руководством отца, жесточайшей дисциплины, изнурительных часов медитаций и практики. И даже тогда я смог поднять лишь дюжину скелетов. Дюжину! И после этого провалялся в постели 3 дня, истощенный до полуобморочного состояния. А она... Она даже не знала, что делает. Инстинкт. Чистый, необработанный талант. Сколько же в ней силы? Какой потенциал дремлет под этой внешностью обычной девушки? Я подошел к ней. Близко. Очень близко. Почувствовал тонкий аромат. Лаванда от мыла, которым она, видимо, мылась утром. И что-то еще. Что-то ее собственное, теплое, живое. «Сосредоточься», — сказал я тихо, стараясь не спугнуть момент. «Закрой глаза, почувствуй их. Они там, под землей, спящие, ждущие». Она послушно закрыла глаза. Ресницы дрогнули, легли темными полумесяцами на бледную кожу щек. Я осторожно обнял ее за талию, ненастойчиво, не притягивая к себе. Просто положил руку, направляя, помогая сосредоточиться. Ее тело под моей ладонью было теплым. Я чувствовал, как она сбивчиво дышит. «Протяни к ним свою волю», — продолжал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя мое собственное дыхание тоже участилось. «Как нить, тонкую, но прочную. Найди их в темноте, почувствуй их присутствие. Холод, тишину, забвение». Я чувствовал, как она делает то, что я говорю. Чувствовал по изменению ее дыхания, по напряжению мышц под моей рукой. И по той связи крови, что соединяла нас с момента ритуала исцеления. Магия потекла из нее волной. Холодная, темная, древняя. Некромантия в чистом виде, такая мощная, что воздух вокруг нее задрожал. А я почувствовал, как у меня по спине пробежали мурашки. «Хорошо», — прошептал я, и голос сам собой стал ниже, интимнее. «Теперь позови, прикажи. Ты некромант, они подчинятся». Моя рука на ее талии слегка, подбадривающе сжалась. «Скажи им, встаньте», — прошептал я прямо у ее виска, чувствуя тепло ее кожи так близко. «Скажи с силой, с уверенностью. Не проси, прикажи. Ты их хозяйка». Она глубоко вдохнула. Я чувствовал, как ее грудь поднялась и опустилась. Как по ее телу пробежала дрожь. Не от страха, от силы, рвущейся наружу. А потом земля дрогнула. Не от ударов магов снаружи. Это было другое. Глубже, первобытнее. Сама земля откликнулась на ее зов. Земля на кладбище шевелилась, поднималась, трескалась, разверзалась. Надгробия качались и падали. И из могил один за другим начали подниматься скелеты. Я не мог оторвать взгляд от этого зрелища. Это было невероятно. Армия. Настоящая армия мертвых, поднимающаяся из земли по ее приказу. Сотни воинов, павших столетия назад, теперь вставали, чтобы сражаться снова. «Боги!» — прошептала она, открывая глаза. «Я это сделала! Я их всех подняла!» Голос дрожал от изумления, от восторга, от ужаса перед собственной силой. «Ты это сделала!» — подтвердил я. «И это было великолепно! Ты великолепна!» Она обернулась, посмотрела на меня. Наши лица оказались так близко, что я чувствовал ее дыхание на своих губах. В ее глазах плескалось что-то сложное. Удивление, страх, возбуждение от собственной силы. И что-то еще. Что-то, от чего мое сердце забилось быстрее. Я должен был отстраниться, убрать руку с ее талии, дать ей пространство. Но я не хотел. Предатель Яспер громко, демонстративно кашлянул где-то за нашими спинами. Ангелина дернулась, словно очнувшись от транса, отстранилась и отвернулась к окну, пряча лицо. Но я успел заметить легкий румянец на ее щеках. «Вперед!» – прошептала она скелетом, и я почувствовал, как приказ прошел по невидимой связи между ней и мертвыми. Армия двинулась. Медленно, потом быстрее, переходя на бег. Сотни костяных ног, стучащих по земле, звенящие доспехи, безмолвные воины, не знающие страха и усталости. «Отлично», — сказал я, поворачиваясь к Гроку, который все это время стоял, застыв в ступоре. «Собирай бойцов, выходим через южные ворота. Пока они заняты скелетами, мы их возьмем в кольцо. Ударим с тыла, отрежем пути к отступлению». Грок встрепенулся, коротко кивнул и растворился в воздухе, оставив после себя лишь слабый запах серы. Я снова посмотрел на Ангелину, не в силах оторвать взгляд. Она стояла у окна, слегка наклонившись вперед, напряженно вглядываясь в происходящее на поле боя. Одна рука легла на подоконник. пальцы чуть сжались, побелели костяшки. Ее губы беззвучно шевелились. Видимо, она отдавала приказы своей армии. И я чувствовал через нашу связь, как магическая энергия пульсирует, перетекает от нее к мертвым воинам. На ее лице было выражение абсолютной сосредоточенности. Брови сдвинуты, взгляд прищурен. В уголках глаз появились крошечные морщинки от напряжения. Она управляла сотнями существ одновременно, словно кукловод с невидимыми нитями. И делала это с такой естественностью, что захватывала дух. «Прекрасно. Опасно. Моя». Внезапно в стену замка врезался очередной сгусток магии. Огромный пульсирующий шар земли и камня. Удар был такой силы, что пол под ногами затрясся. Где-то наверху что-то с грохотом обрушилось. Башня? Часть крыши? Ангелина качнулась вперед от толчка, схватившись за подоконник. Выпрямилась, резко обернулась, и я увидел, как ее лицо исказилось яростью. Она выругалась, так сочно и непристойно, что я едва сдержал усмешку. Эти слова категорически не подобали аристократке, но в ее устах звучали совершенно естественно. Яспер что-то подсказал ей, указывая лапой на валун за воротами, и на губах моей жены появилась хищная улыбка. Та самая улыбка охотницы, которая засекла добычу. Она снова закрыла глаза, сосредоточилась, и я почувствовал новую волну некромантической силы. Часть ее армии развернулась и побежала к валуну. Рыжий кот совершенно обезумел от восторга. Он носился кругами по залу, вопил что-то про Кузькину мать, что бы это ни значило. Подбадривал Ангелину. Его энтузиазм был почти заразителен. Я же прислонился к колонне, скрестив руки на груди, и просто наблюдал. Затем, как она управляет армией с растущей уверенностью. Затем, как меняется ее лицо. От сосредоточенности к удовлетворению, когда план срабатывает. Затем, как она закусывает нижнюю губу, когда особенно напрягается. Я не хотел уходить. Совсем. Наблюдать за ней в бою было удовольствием почти физическим. Смесь гордости, восхищения и чего-то более теплого я пока не мог разобрать. Но маги не собирались сдаваться просто так. И каждая секунда промедления грозила новыми разрушениями. Нужно было действовать. Я оттолкнулся от колонны и подошел к жене. Она так увлеклась управлением скелетами, что не заметила моего приближения. Только когда я осторожно коснулся ее руки, она вздрогнула и обернулась. Наши взгляды встретились, и на мгновение весь мир сузился до этих глаз, широко распахнутых, еще горящих от магии и адреналина битвы. «Пора», — сказал я тихо. «Грок уже с бойцами вышел. Сейчас мы их зажмем с двух сторон. Твои скелеты спереди, мы сзади. Они в ловушке». Ее рука в моей была маленькой, теплой. Я сжал ее пальцы осторожно. «Оставайся здесь», — попросил я, глядя в ее глаза. «Управляй скелетами отсюда. Ты в безопасности, а они — твое оружие. Направляй их, как считаешь нужным. Ты отлично справляешься». Она посмотрела на наши руки, потом на мое лицо. «Будь осторожен», — сказала она тихо. Эти слова, простые, обыденные, но в них было беспокойство, забота. Я улыбнулся. «Всегда», — ответил я. Сжал ее руку еще раз и растворился в тенях. Битва была короткой и жестокой. Скелеты Ангелины сковывали магов спереди, не давая отступить. Мы с демонами ударили с тыла. Кольцо сомкнулось. Маги пытались сопротивляться, швыряли заклинания во все стороны, но координации у них не было. Паника, хаос. Они явно не ожидали такого отпора. «Все», — сказал я, оглядывая поле боя. Маги лежали связанные, обезоруженные. Некоторые еще не пришли в сознание. 12 пленных. связать покрепче и в подземелье. Охрану удвоить. И пусть лекарь осмотрит. Они мне нужны живые, способные отвечать на вопросы». Демоны закивали, подхватили магов и начали волочь прочь. Грок задержался, ожидая дополнительных указаний. «Найди Бертольда», — добавил я. «Пусть оценит повреждения замка. Нужен полный отчет к утру». Когда демон исчез, я, наконец, позволил себе обернуться к замку. Адреналин битвы еще бурлил в крови, но теперь, когда непосредственная опасность миновала, мысли вернулись туда, куда стремились все это время. К ней. В окне верхнего зала виднелся знакомый силуэт. Ангелина все еще стояла там, у окна, наблюдая. Даже на расстоянии я чувствовал ее присутствие через нашу связь. Тонкую нить, протянутую между нами. Я поднял руку. Жест означал «все хорошо, опасность миновала». Простой жест. Но почему-то мне было важно, чтобы она знала. Чтобы не волновалась. Она ответила, помахала рукой. И я различил даже на таком расстоянии движение ее губ. Улыбка. Облегчение. И в этот момент меня пронзило. Резкая, внезапная волна чужой слабости, прокатившаяся по связи крови между нами. Головокружение, тошнота, подкатывающая к горлу. Темнота, наползающая на края сознания, сужающая мир до крошечной точки. Ангелина. Сердце пропустило удар. Магия вспыхнула инстинктивно. Я даже не формулировал заклинание. Просто растворился в тенях и материализовался в зале как раз вовремя. Она пошатнулась. Рука скользнула с подоконника, пытаясь найти опору. Лицо побледнело до синевы, глаза закатились, ноги подкосились. Я метнулся вперед, успел подхватить ее за мгновение до того, как она рухнула бы на каменный пол. Ее тело обмякло в моих руках, а голова откинулась назад, обнажая бледную шею. «Что с ней?» – взвизгнул Яспер. Он вскочил на задние лапы, пытаясь заглянуть ей в лицо, и в его золотистых глазах плескалась неподдельная паника. «Линочка, что с ней случилось?» «Магическое истощение», — ответил я, быстро перехватывая ее удобнее и поднимая на руки. «Она подняла армию», — продолжил я, уже направляясь к выходу из зала. «Сотни скелетов одновременно. Управляла ими больше получаса, контролировала каждое движение, каждый удар. Для некроманта с многолетним опытом это серьезная нагрузка». Для новичка, который даже не знает основ контроля расхода силы. Я не закончил фразу. Не нужно было. Яспер и так понял. «Она будет в порядке?» — спросил кот, трусящий следом. Его хвост дергался, уши прижаты. Весь его обычный опломб куда-то испарился. «Она же будет в порядке?» «Кайлан, отвечай». «Будет», — твердо сказал я, хотя внутри все сжалось от тревоги. Я знал теорию магического истощения, изучал ее годами. Но видеть это на практике, видеть, как она лежит безвольной и бледной в моих руках. Ей нужен отдых, полный глубокий покой. Тело должно восстановить потраченные силы. И питание, бульоны, легкая пища, богатая энергией. Магия выжигает тело изнутри, буквально пожирает жизненные силы. Я шел быстро, но осторожно, стараясь не трясти ее. Длинные коридоры замка, лестницы, повороты. Все мелькало мимо. Слуги, встречавшиеся на пути, шарахались к стенам, кланялись, но я не обращал на них внимания. Сейчас существовала только она. Хрупкая, беззащитная в моих руках. Западное крыло. Ее покои. Я толкнул дверь плечом, прошел внутрь. Осторожно опустил Ангелину на кровать, придерживая голову, пока не поправил подушки. Ее тело безвольно обмякло на мягкой постели. Руки бессильно упали вдоль тела. Я снял с нее туфли, накрыл легким покрывалом и присел на край кровати, не в силах сразу уйти. Просто смотрел на нее, изучая каждую черту лица, которая днем была таким живым, полным эмоций. Бледная кожа. почти прозрачная в мягком свете свечей. Темные тени под глазами. Ее губы чуть приоткрыты, дыхание ровное. Упрямый подбородок, даже во сне не теряющий решительности. Вздернутый нос, несколько веснушек на переносице. Темные ресницы веером лежат на бледных щеках. Красивая. Даже сейчас, изможденная и бледная, но все равно красивая. Моя жена. Некромантка с чудовищной природной силой. Женщина, которая посмотрела опасности в лицо и не дрогнула. Которая отказалась прятаться и пришла сражаться рядом со мной, хотя имела все основания возненавидеть меня. Я не удержался. Протянул руку и осторожно, едва касаясь, убрал прядь волос с ее лица. Мягкие, шелковистые на ощупь. Пальцы задержались на ее щеке на секунду дольше, чем следовало. Яспер запрыгнул на кровать и устроился у ее ног. Свернулся калачиком, но глаза не закрывал. Смотрел на меня внимательно, оценивающе. «Я останусь с ней», — сказал он, и весь его обычный ехидный тон куда-то испарился. Голос звучал серьезно, почти сурово. «Присмотрю. Если что-то пойдет не так, если ей станет хуже, сразу позову». «Когда проснется», — сказал я, вставая, но все еще не отрывая взгляда от нее. «Немедленно вызови слуг. Пусть принесут бульон. Куриный, нежирный, с кореньями. Свежий хлеб, мед, может, фруктов. Ничего тяжелого. Желудок после такого истощения не справится. И воду. Много воды. Жажда будет чудовищная». «Понял», — кивнул Яспер. «И настой из лунницы», — добавил я, вспоминая. «Он восстанавливает магические силы. Горький, но эффективный». «Лунница», — повторил кот. «Запомнил». Я снова посмотрел на Ангелину, и что-то внутри меня сжалось. Сжалось так сильно, что на мгновение стало трудно дышать. Это было что-то теплое, пугающее своей силой. Что-то, что заставляло не отходить, пока она не откроет глаза. Что-то, чего я не испытывал никогда.